Глава 11. Практика. Ощути свое сердце. Не тело, не ум, не мысли. Ощути именно духовное сердце. Ощути, как оно безгранично, беспредельно. В нем нет ни верха, ни низа. Оно одинаково бесконечно во всех направлениях. Ощути, что в нем живет возлюбленный Христос. Не представляй, но только ощути. Ощути, как Он любит всех людей и тебя самого, таким, как ты есть. Во время спокойного, тихого вдоха произноси мягко и нежно, с великой любовью, в это сердечное пространство «Господи Иисусе Христе». И на таком же тихом, естественном выдохе произноси с великим покаянием «Помилуй мя». Произноси так, не торопясь и не спеша, не подгоняя себя, повторяй столько раз, сколько тебе удобно. Затем остановись и помолчи. Никаких мыслей, никаких представлений. Слушай, как живет это сердечное пространство, наполненное Богом. Слушай и становись им. Ты и есть это великое сердечное пространство. Твой ум увлек тебя вовне, где ты запутался в вещах суетного мира сего. Ты полностью забыл, кто ты есть. Ты потерял себя. Но когда ты был ребенком, ты мог без всяких затруднений жить в этом сердечном, необозримом пространстве, не осознавая его. А теперь, чтобы вернуться в него сознательно, тебе необходима помощь Божественной благодати. Но для того, чтобы пришла благодатная Божественная помощь, ты должен глубоко осознать свое падение, понять, где ты был и где теперь находишься, и раскаяться перед Богом в своем падении. Это называется покаянием. В действительности падать некуда, потому что твое духовное сердце необъятно. Упал в суету твой ум, которые затянули вовне его помышления. Из всех помышлений самая опасная мысль – это мысль о «я». Мысль о «я» является самым основанием твоего эгоизма. Так ты находишь эту мысленную репку, которая глубоко застряла во внешнем мире. Ты вытягиваешь из мира свой ум, обуздывая его постом и молитвой, и ухватываясь за него руками духовного рассуждения. Вслед за умом вытягиваются из суеты его отростки, помышления. И, наконец, показывается его корень – мысль о «я». Ум со всеми его отростками, помышлениями и корнем, мыслью о «я», что и представляет собой твой эгоизм, может жить и наливаться соком только в земле греха, во внешнем мире. Попав в чуждую ему благодатную среду сердечного пространства, эгоизм разваливается и рассыпается на мелкие кусочки, будучи сам по себе лишенным всякой жизни, как мертворожденное образование. Духовное сердце и все, что в нем находится – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, послание Галатам, 5 глава, 22 стих – все это живет благодатью, ибо рождено из благодати и само наполнено ею. Научись жить глубоко в своем духовном сердце, где живет Господь. Тихо, очень тихо и осторожно вдыхай в себя воздух через нос и с великим благоговением говори в сердце на вдохе Иисусе. На неслышном, спокойном и естественном, без насилия выдохе снова говори в сердце с великой любовью Иисусе. С каждым вдохом и выдохом погружайся в свое духовное сердце. Учись оставаться там неисходно. Удерживать молитвой ум внутри, в пределах духовного сердца, не позволяя уму вновь устремиться вовне, есть начало духовной практики. Устойчивое пребывание обузданного ума посреди духовного сердца есть середина духовной практики. А растворение ума в благодати сердечного пространства внутри твоего духа, ставшего единым со Христом, во Святом Духе, есть завершение духовной практики и плод вечного спасения в Святой Троице. Это есть богоподобие. Почему так мало спасающихся? Потому что они все хотят понять своим умом. То есть те, которые вперед посылают обо всем разузнать своего лжеца, эгоистический ум, получают такие же ложные сведения. С такими ложными эгоистическими представлениями спастись невозможно. Нам часто советовал прислушиваться к сердцу наш старец, архимандрит Кирилл Павлов. «А сердце, сердце твое, что говорит? Так делай и ты. Учись слушать и слышать свое сердце, и затем поступать по его совету». Как распознать сердечный совет? По его доброте, по его кротости, по его разумности, по отсутствию всяких помыслов. Ибо духовное сердце говорит не помыслами, но благодатью Духа Святого. Что же такое богоподобие? Это не означает, что некто делается Богом, существующим отдельно от Бога. Это значит, что через тебя начинает действовать Бог. Когда ты смиришься полностью, когда отвергнешь свой эгоизм и свое самолюбие, когда отдашь Богу свое капризное и самовлюбленное «я». Когда ты един с Богом, когда твой дух преобразится в Боге, только тогда ты становишься обоженным и богоподобным. Тогда ты становишься ваше боголюбие, как говорил преподобный Серафим Саровский. Что бы ты ни практиковал и каким бы советом ты ни следовал, ты все равно должен прийти к безмолвию. К безмолвию ни языка, ни ума, ни помысла, но к безмолвию твоего собственного духа, слившегося с безмолвной, мудрой и святой Христовой любовью. Не изобретай себе собственного спасения, так как твой эгоистический ум снова обманет тебя и будет управлять тобою, а не ты им. Пока у тебя нет старца, руководствуйся Евангелием, опытным духовником и аскетическими книгами. По мере накопления твоего духовного опыта и в ответ на призывы и мольбы твоей души, Бог сам станет для тебя благодатным старцем и сделает так, что ваша встреча непременно состоится. Обретение духовного наставника подобно обретению недвижимой скалы с безопасной бухтой, со сладким источником и плодами посреди бушующего жизненного моря. Нельзя находиться вне христианской традиции, потому что духовный опыт передается от поколения к поколению через духовных светильников – таких как преподобные отцы и подвижники церкви, которыми она не оскудеет до скончания века. Старец – это прямое воплощение божественной благодати. Утверждать, что старцев не будет в последние времена – то же самое, что говорить, что не будет и никакой благодати. Наоборот, чем больше скорбей, чем труднее борьба с умножившимся грехом, тем изобильнее благодать, тем явственнее помощь Божия. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание Римлянам, 5 глава, 20 стих. Поскольку грех станет открытым и явным, то старчество сделается сокрытым и сокровенным, и найти старца будет непросто. Но искренне ищущее сердце всегда отыщет к Богу свои пути. Оно само притянется к сердцу любимого наставника. Об этом многие знают по собственному опыту. Ты искренен, если стремишься к спасению, если кроме спасения у тебя нет других целей. Тогда старец сам сделает так, что ты найдешь его по его святым молитвам и станешь чадом или послушником такого богопросвещенного наставника. К старцу не приходят из любопытства или из желания задать ему придуманные эгоизмом различные вопросы. К нему устремляются с сердцем, изнемогающим от скорбей, с душой, жаждущей спасения, и умом, ищущим избавления от помыслов и стремящимся ко встрече со Христом. Вот что означает искренность на начальном этапе духовных поисков. Все это судьбы Божии, и на все да будет Его святая воля. Так смиренно считает искренний ученик, и этому он следует в своей молитвенной жизни. И когда он находит такого богомудрого наставника, то оставляет навсегда свою волю, а вместе с ней и весь свой эгоизм. Эту тяжкую ношу, это тяжелое бремя послушника берет на себя Христос в лице старца. Поэтому спасение через послушание святые отцы всегда ставят на первое место. В правильном спасительном послушании через православную традицию искреннему послушнику передается весь духовный опыт, накопленный его старцем, и вместе с этим весь духовный опыт Церкви. На этом этапе искренность означает полное отсутствие саможаления и всецелое доверие наставлениям старца. В аскетике подвижники и отшельники усваивают благодать совершенного отречения от мира, от ума и мысленных привязанностей. В послушании преданный своему наставнику, искренний послушник, приходит к совершенному уничтожению своего эгоизма, своего «я», и обретает всю полноту любви и самоотречения, столь любезное Господу.